Глава 19. Сделка. В распоряжении Дина Лан уже не оставалось много времени, а дел еще было не в проворот. Ей предстояло прежде всего уладить отношения с адвокатской конторой «Портиш и сын», на плечи которой она решила возложить все заботы о финансовом состоянии родителей, остающихся в городе. Вдобавок нужно было как-то успокоить стариков и вывести их из невменяемости, поскольку они все еще были оглушены происшедшими событиями, вестью о предстоящем браке их дочери не с каким-то клерком, Кифом, хотя он и был им симпатичен, а с самим президентом Бакерро. Ну и, конечно, скоропалительным отъездом Дины за границу. Потом ей предстояло сделать прическу, подобающую невесте такого жениха, заказать несколько свадебных нарядов, пристроить на время в надежное место пуделя Сафара, которого ни с собой брать был нельзя. Его почему-то недолюбливал, словно ревновал Киф. Не родителям поручить. Сафар почему-то недолюбливал стариков. Затем Дина была намерена слетать к гимназической подружке Лизе, чтобы порадовать ее неожиданной вестью о предстоящем браке, и непременно увидеться с подружкой Розеттой, чтобы этой же вестью ее огорчить, и так далее, и тому подобное. Наконец предстояло сделать телефонный звонок любимому дядюшке, но это она решила отложить на потом, когда все прочие дела будут переделаны. Личный вертолет президента Кифа Бакерро должен был забрать Дину Лан с площадки 16 этажа вертолетного аэровокзала ровно в 18:00. Сколько сейчас? О, куда так стремительно летит время? Ни секунды не мешкая, Дина набрала номер адвокатской конторы и попросила господина Портиша как можно скорее приехать к ней домой. Таким же телефонным образом она решила вызвать к себе двух подруг, чтобы, как говорится, одним выстрелом убить сразу двух зайцев. И задумалась на какое-то мгновение о судьбе пуделя, доверчиво лежащего у ее ног с вытянутым розовым языком и преданно глядящего в глаза хозяйки. Увы, если бы только судьба Сафара тревожила в эту минуту Дин Лан, разговор с генералом Дорном хотя и внес некоторую ясность в их отношения, однако ни на йоту не успокоил девушку. Когда женщина одновременно и ненавидит, и боится, можно без сомнения утверждать, что в этом коктейле ненависти больше, чем страха, который, кстати, от страха, простите за тавтологию, иногда, вопреки всякой логике, обращается в отчаянную смелость. Так родилось условие, выдвинутое Диной Лан в ответ на предложение Дорана. Однако, заметим в скобках, на что реально она могла рассчитывать, находясь с генералом примерно в таком же соотношении, как кролик с удавом или муха с паутиной, сотканной безжалостным пауком. Ну, пожужжала немного, подергала носиком, как дергает кролик, прежде чем затихнуть перед завораживающим взглядом удава. А что дальше? Дальше-то что? В конце концов, если генерал хочет иметь возле президента Кифа Бакерро своего человека, и этим своим избирает именно ее, Дину Лан, в этом есть какая-то логика. И Доран по-своему, вероятно, прав, рассчитывая на успех дела. Но Дина Лан тоже намерена поставить перед ним условия, если уж иначе невозможно. И тут ей в логике тоже нельзя отказать. Она хочет прежде всего, чтобы Киф никогда не узнал об этом, даже не догадался и не имел основания догадываться, и чтобы, во-вторых, служба генералу Дорану ограничивалась каким-то разумным сроком, например, рождением первого ребенка. Не век же ей работать на генерала. Тем более, неужели Доран не понимает, что даже агент, становясь матерью, перестает быть агентом, ибо обретает совершенно новые заботы, несовместимые с делами тайного осведомителя. Понимает? Вот и прекрасно. В таком случае, генерал, я хотела бы получить от вас на сей счет гарантии. Доран удивился и, кажется, не только тому, что услышал, а тому, что девушка оперирует такой сложной терминологией. «Я дам вам гарантии, Дина Лан», — сказал он, улыбнувшись. «Но не иначе, как в обмен на ваши». Малоискушенная в подобных делах, Дина Лан некоторое время смущенно думала. Когда Киф предложил ей руку и сердце, она сказала ему тихое «Да». Это было все, что гарантировало молодому человеку ее согласие, в котором он мог не сомневаться. Дина была воспитана в правилах, по которым или верила людям, или не верила им, и никакие закладные в банке, расписки, заверенные нотариусом, торжественные клятвы, данные в присутствии третьих лиц, не увеличивали ее веры и не уменьшали недоверия. Равным образом и она, если что-то обещала Кифу, то не выполнить уже не могла. Да что Кифу, тому же генералу Дорану, когда расписывалась в том, что будет молчать обо всем увиденном и услышанном ею в ангаре. Расписка была вне Дины Лан, ей вполне хватало словесного обещания, которое она давала при оформлении на работу. Так или иначе, Дина Лан была способна, общаясь с Кифом, в самом крайнем случае опоздать на свидание на какие-то 10 или 15 минут, и то из соображений воспитательных, то есть невинных, а не потому, что не держала данное слово или была забывчива. «Я вам обещаю», — твердо произнесла Дина Лан, глядя Дорану прямо в глаза. И Доран, подумав не менее твердо, ответил. «Я вам тоже. Ну вот и гарантии, не так ли?» И улыбнулся одними уголками рта. Она почувствовала. Не так. Ее словам можно было верить, а его? Жизненный опыт ничего не подсказывал Дине Лан. И вовсе не знание этого человека, а чувство самосохранения как бы подталкивало ее изнутри, предупреждая. «Не верь ему, он злой и коварный, и если твое «да» есть «да»,